4. Лика. С утра еще и от папы выслушала, как я нехорошо поступаю, что прогуливаю занятия. Туда же, что мачехе снова грублю и сестру обижаю. Ага, послушать этих двоих, так я самая ужасная дочь, и жить со мной невыносимо. На себя пусть посмотрят, злые кикиморы. Папа, мне уже пора бежать. Встаю из-за стола. Все равно завтрак не лезет. Жалобщицы испортили настроение и аппетит. Сегодня на курсах занятий нет. Ничего прогуливать не буду. Но я все равно задержусь у Вари. Мы будем вместе к зачету готовиться. Ты же не будешь ворчать? Да я за каждую нитку хватаюсь, чтобы поменьше дома бывать. Варя сама предложила к ней заехать вечером. Ее родители на работе. Фильмы посмотрим с вкусняшками. Учеба тоже в наши планы входит. Будем конспекты читать и учить. Если надо, то идите. Только не задерживайся допоздна. Папа грациозно отпивает из маленькой чашки свой утренний кофе, блаженно прикрывая глаза и спокойным тоном продолжает. Я буду на репетиции. Скоро новый сезон. Постарайся меня не нервировать, Анжелика. Мне ведь нужно для работы вдохновение. Ну, ты понимаешь, дочь. Да, пап, я постараюсь. Все понимаю. Мало что понимаю. За сезонами в театрах не слежу. У меня же то учеба, то подработки. Не расслабиться вовсе. Мой папа всегда в курсе театральных событий. Он работает дирижером в оркестре. Носит шикарный черный костюм с красной бабочкой, коллекционирует смычки и знает наизусть огромное количество нотных композиций. Но уже несколько лет забывает про мой день рождения. Ну, папе простительно. Он всегда витал над землей. Вроде бы и говоришь с ним, говоришь, а потом бац! Оказывается, я мешаю ловить музыкальный настрой. Мнусь возле стола. Никак не отойду. Захотелось папу обнять на дорожку. Он у меня видный мужчина, высокий, статный и порой недосягаемый. Делаю к нему пару шагов, и меня едва ли не сбивают с ног. «Папуля! Папуля!» Лилька бежит и орёт. Кинулась к отчиму, в смысле к моему папе, и обниматься полезла. Я столько думаю о твоем новом сезоне. Хочу поскорее прийти на представление. Ты же меня возьмешь? Возьмешь? Ну, пожалуйста. Самый гениальный дирижер, мой любимый отчим. Всем хвастаюсь и о тебе говорю. Папа с мягкой улыбкой соглашается брать ее куда угодно. Все внимание на сводную сестрицу. Она-то знает, чем моего папу подкупить. Расхваливает себя по полной программе. И в конце просит денег на поездку в музей музыки. Я даже не знала, что такой музей существует, а он есть и Лильку ждет. Ну да, папа в это поверил, но не я. Понятное дело, сестра намылилась в клуб и умело подъехала. «Пап?» Я дергаю папу с другой стороны. «Мне тоже надо на проезд до универа. Хотя бы». «А...» «Сейчас поищу. Вот, держи». Папа протягивает мне два жетона в метро. «Наличных денег больше нет, но зато ты доедешь». «Спасибо. Может, и на лыжах добежать как-нибудь придется, с такой-то смекалкой». Бурчу себе под нос и отхожу. «Вот и побегай. Тебе только на пользу». Лилька с шипением посылает совет мне в спину. Поворачиваюсь к ней и фыркаю с предупреждением. «Папуля, я же просто пошутила, а сестра опять злая. Вот чего она такая со мной? Я же так хочу подружиться, а Лика меня недолюбливает». И так под нытьё Лильки и папин побег в кабинет для настроения на новый сезон я наконец-то покидаю этот сумасшедший дом. Размеры нашей с папой квартиры достаточно просторные. Есть гостиная, три спальни и комната под папин кабинет. Но с мачехой и Лилькой под одной крышей я чувствую себя хуже, чем в самой убогой общаге. Везде длинные носы суют. Папу обработали по полной программе и отдыхают вовсю, пока он на работе. Срочно мне надо работу искать. Аж горит как надо. Раньше выгуливала соседских собак. Месяц назад последний заказчик моих услуг переехал. Остальные соседи сами гуляют с питомцами. В универе Варя меня успокаивает. Предлагает Лильку переиграть и тоже подставить перед папой, как она часто меня. А толку? Мачеха прибежит и такого наворотит. Она врунья с приличным стажем. Нам с тобой точно до нее далеко. «Да уж, не повезло тебе, Лилька», — грустно вздыхает подруга. «Ха, ты еще игру Лильки на скрипке не слышала. Вот кому не повезло, так это ее однокурсникам. А у нас еще терпимо. Выучимся и станем крутыми переводчиками. Не захотелось мне идти по папиным стопам. Навыки игры на пианино есть. Могу несколько мелодий сыграть». Но как-то насмотрелась я на папу, на его самую важную семью, которой он считает коллег из оркестровой ямы. Нетушки, не хочу я в эту яму лезть. Хочу свою жизнь и подальше от мачехи. За папу переживаю только. Ведьма Виталина его плотно опутала сетью. Мачеха работала в театре костюмершей. Приехала с дочерью из какой-то глуши. И не знаю уж как, но нашла в моем папе возможность зацепиться надежно. Теперь Витка нигде не работает, валяется на диване по полдня и заказную еду за свою выдает. С Лилькой получилось еще невероятней. Ее бы никогда не приняли в консерваторию без связей. Тот самый случай, когда талант задурить голову дочке от мамы достался. Помню, Лиля ныла, просилась к будущей славе поближе. Ну, и мой папа постарался, не обидел падчерицу, поднял связи и приняли в студентки Лильку на платной основе. Варь, представляешь, что выдумала моя сводная сестра? Захотелось поделиться с подругой тем, как Лилька пристала с просьбой дать ей Артема. Временно замолкаю, а то к нам Каролина подходит, лучше потом доскажу. «Слушай, Зорькина, отойдем поговорить?» Как всегда жеманно звучит от однокурсницы. «Зачем? У меня от Вари нет секретов». Каролина недовольно цокает. «Хочет? Пусть говорит. Бегать за прекрасной мисс я не собираюсь». «Лучше бы наедине», — не отстает однокурсница, что более чем странно. Второй день подряд столько мне слов сказала, сколько за год от нее не слышала. «Лика, ну иди». «Ничего, я подожду». Варя меня отправляет и незаметно подмигивает, мол, «Сходи, хоть узнай, что ей надо, а то интересно же». «Скоро лекция, я не хочу опоздать». Предупреждаю однокурсницу уже в пути, и мне тоже интересно, как и Варе, что у нее за важное дело такое. У Каролины есть подруги, но вот позвала зачем-то меня и потянула выйти на улицу. «Так, ну здесь нас никто не подслушает», — однокурсница повертела головой. «Надо же, шифры какие!» «И? Тайну большую хочешь мне доверить?» «Подгоняю, лекция же скоро». «Но нет, не тайну, прям тайну. Скорее, кое-что попросить». Молчу и жду. Если что, последний жетон на метро не отдам, а больше ценного нет у меня. «Насколько ты близко знакома с парнем, который вчера тебя забирал?» Вот и подбирается Каролина ближе к сути. «Это ведь Артём Долинский. Он играет в основном составе за клуб «Лидергол». «Да, он». «Знакомы давно». «Артём же не твой парень, так ведь?» Свой вопрос Каролина задает с такой интонацией и снисходительной улыбкой, Что становится понятно, это не вопрос. Артём Долинский никогда бы со мной не встречался. Смешно даже подумать такое. Ха-ха. Ещё не хватало. Погромче смеюсь, скрывая, что неизвестно, почему её слова задевают. «Ну, мы так с подругами и подумали», — пожимает Каролина плечами. «Хм, значит, обсуждали нас на вечеринке». «Я бы хотела с твоим знакомым парнем ближе познакомиться. Мы как-то виделись уже с ним в клубе, потом я читала о нём в соцсетях. Знаю, что Артём — известный футболист в нашем городе. Ты сможешь это устроить?» Ах, вот куда ветром подуло. Вот чего желает однокурсница. Мне надо уже записывать список из падких фанаток на любвеобильного Долинского. Консультации проводить, организации встреч и зарплату получать от Артёма. Зря я, что ли, терплю его с влюблёнными девками. Нет, не могу. Вот так, да. Сразу отказываюсь. Не нанималась я в своднице. Да и Артёму хватает подобных красавиц. Не хочу, и всё. Лильке отказала, и ей откажу. Собираюсь уйти. Подожди, Зорькина. Ты всей моей просьбы не слышала? А уже сразу нет. Нового я точно ничего не услышу. Ты не одна такая, Каролина. Ну а что? Я правду говорю. Смотрю по девушке. Ни капли не смутилась. Подумаешь, была не одна, стану единственной. Нужно с оптимизмом смотреть на жизнь. Я не привыкла во всём сомневаться. Везёт же некоторым. Я-то привыкла. Попробуй посмотреть с оптимизмом на кого-то другого. Вот в пожелании своём не сомневаюсь. Каролина не заставит меня дрогнуть. И ты попробуй не заглядываться на Андрея Рябова. Что? Я? Вздрагиваю от неожиданности. Однокурсница кивает с лукавой ухмылочкой, будто наш секрет с Варей вообще ни для кого не секрет. Неужели весь курс догадался? Но как? Я же тихо вела себя, не приставала. «Ничего я и не это. Не заглядываюсь. Выдумываете сплетни, а потом начинается». «Так уж и сплетни. Не волнуйся. Никто не знает, тем более Андрей. Просто я наблюдательная от рождения». «И что бы ты могла заметить?» «Зорькина, разве это важно? Неужели нет поинтересней тем?» «Вот я могу такую предложить. Тайно подтолкну друг к другу вашу парочку». «Но». «Никаких «но». Вы созданы друг для друга, заметно и на расстоянии. Я уже говорила о своей наблюдательности». «Угу. И не только». «Вдруг Каролина права. Мы подходим и могли бы стать парой». «Сама себе поражаюсь, но верить ей хочется». Наверное, потому что дело касается Рябова. Вообще-то мне хотелось внимания от Андрея, но более естественным путём. Начать с того, чтобы пообщаться. Он бы узнал меня лучше. Навязываться точно не моё. «Да не бойся ты!» — мило хихикает Каролина, легонько хлопая меня по руке, как будто по-дружески. «Мне не нравится эта идея. Ещё ничего не сделала, а уже себя обманщицей чувствую». «Лика, ты хочешь никогда ни с кем не встречаться? Так и скажи, я отстану». «Ну вот что Андрей на тебя украдкой заглядывается. Ты знала об этом?» «Нет». «А ты откуда?» «Забыла, какая я». «Ах да, наблюдательная и слишком хитрющая». «Так вот, вас нужно только немного подтолкнуть, и ты наконец-то узнаешь, что такое свидание». «А? Как тебе? Соглашайся, пока предлагаю». «Как мне?» «Просто жить дальше. интуиция против. Но вот безумная часть меня на свидание просится и повторяет за Каролиной это обидное «наконец-то», упрекает в том, что нельзя во всем сомневаться, просит с оптимизмом дружить. «Допустим, я бы согласилась. И что?» Осторожно интересуюсь, пока прямо не соглашаясь. «Ничего от тебя. Жди счастья. Я все сама, ну, может, иногда советом помогу». «А если Андрей догадается?» «Ой, я тебя прошу!» Каролина фыркает. «Да парней обычно туго доходит. Если и дойдет, он уже на тот момент сам за тобой бегать будет и ни за что не откажется». Ох, представлять эту картину прекрасно. Чуть отвлеклась, в облаках полетала и к делу. «Каролина, теперь ясно дай понять, что ты хочешь взамен. Ты же неспроста помогать собираешься». Она выразительно взмахнула пушистыми ресницами. «Мне бы так научиться». «Совсем немногого хочу. С тебя, Зорькина, много не возьмешь ведь. Договорись с Артемом, что придешь на тренировку, и я схожу с тобой. Даже знакомить меня не придется. Справлюсь сама». Меня мучают вопросы. Если Артем никак на Каролину не отреагирует, что тогда с помощью мне? Каролина на все отвечает с оптимизмом. Как будет, так будет. Все равно Рябова ко мне подталкивает. Прикидываю риск. Больше всего видится угроза в самой Каролине. Обманет, сплетни разнесет по универу, опозорит меня. Но я могу ведь отказаться, назвать ее обманщицей и делать вид, что это очередной прикол гламурных однокурсниц. Со стороны Артема как раз не вижу никакой угрозы. Он не пойдет с ней, если не захочет. А если девушка его заинтересует, то значит, я Долинскому угодила. Привела его любимый модельный типаж очередной блондиночке. Нет, я не совсем такая глупая. Еще я просчитала вероятность включенного диктофона, на который меня могут записывать. Достаю из рюкзака тетрадь, вырываю листок. Быстро пишу ответ. «Нет, я от всего отказываюсь. Сама с парнями разберусь». Вслух я такое сказала. В своих руках показала листок. «Согласна попробовать, свяжусь с тобой позже». Листок быстро смяла и сжала в кулаке. Очень однозначно Каролина на меня посмотрела. «Ага». Поняла, что я не такая простушка. «Твой отказ, понимаю, больше не лезу». Однокурсница мне подмигнула и подняла вверх большой палец. Но я успела заметить, что ей стало смешно. Пусть хохочет, сколько влезет, лишь бы запись не сделала. Так вспоминаю, что ничего из компроматов и не наговорила. В основном все она. Великая сводница. Может, у меня наблюдательность на уровень ниже. Но я тоже вижу, насколько Каролина подходит Артему. Два совершенства и оптимиста, считающие себя самыми умными. Самоуверенность бежит впереди них. Да, и не менее важное. Бумажку я порвала на много кусочков и выбросила в разные урны. Теперь я спокойна и жду перемен.